И тут Дженни услышала вопли. «Это Одри!» — воскликнула она. «Это Одри! С ней что-то случилось!» Дженни резко выдернула ладонь из рук Джулиана и вдруг увидела его глаза. «Ты все знаешь!» — прошептала она. «Это твоих рук дело!» «Я предупреждал тебя!» — сказал он. «В твоих силах прекратить это!» «Зло!» — подумала Дженни. «Абсолютное зло! Жестокий, капризный, опасный, как кобра! Никогда больше не позволю себе забыть об этом!» «В моих силах, и я прекращу это!» — сказала она тихо, но твердо. «Я обещаю тебе, что собираюсь выиграть, и я выиграю! Я никогда не сдамся!» Дженни швырнула к его ногам серебряную розу и побежала туда, откуда раздавались крики Одри. Эльфы-стражники попытались схватить ее, когда она выбежала из зала, но Дженни резко метнулась в сторону. Крики Одри слышались все отчетливее. Увидев в стене проход, Дженни нырнула в него и увидела подруг. Что стряслось? Одри полусидела, полулежала на усыпанном селеновой крошкой полу маленькой пещеры. Ее лицо искажало гримаса ужаса. Обернувшись, Дженни поняла, почему. Она полагала, что после всего, что с ней произошло, она готова встретиться с самыми странными существами. Но эти... «О, Господи, Одри, кто это?» — выдохнула она. Одри впилась ногтями в руку Дженни. «Это дрогры, живые трупы, они пришли за нами, я...» Одри отвернулась и ее вырвало. В пещере стоял тошнотворный, сладковатый запах разложения. У одних дрогров были страшно раздувшиеся тела, у других — высохшая, сморщенная кожа, у третьих — к ужасу Дженни. Кожи не было вовсе. Ей бросились в глаза ногти дрогров, потемневшие от времени и свисавшие длинными, закрученными спиралями. Ногти стучали друг о друга, и от этого звука кровь стыла в жилах. Дженни не знала, как ей удалось пройти мимо них к Одри, потому что сейчас они наступали со всех сторон. «Когда я скомандую, бегите к двери!» — приказала Ди. «Какой?» Дженни повернулась и взглянула в том направлении, куда указывала подруга. Позади ближайшего дрогра, справа в стене, была дверь. Готическая стрельчатая дверь, выкрашенная в синий цвет. «Ясно!» — крикнула Ди. «Приготовьтесь!» Она стояла, согнув колено левой ноги. Отставленная назад правая нога носком касалась пола. Это было похоже на балетную позу, но Дженни знала, что это называется стойкой кошки. Ди неоднократно пыталась научить подругу основным позициям кунг-фу. Внезапно распрямив правую ногу, Ди резко взмахнула ею в воздухе и ударила дрогра пяткой в челюсть. С глухим треском его голова откинулась назад. Ди сломала ему шею. Однако это не остановило чудовище. Голова болталась у него за спиной, но он, словно на ощупь, неуверенно продолжал двигаться вперед. Нервы Дженни не выдержали, и она завизжала. «Вставайте!» — кричала Ди. «Быстрее! Я их отвлеку! Бегите, выбирайтесь отсюда!» Одри не двигалась. «Мы тебя не оставим одну! Обо мне не беспокойтесь! Дженни, уводи ее!» Дженни инстинктивно подчинилась команде. Она обхватила Одри рукой и потащила к двери. Рывком распахнув ее, подруги перевалились через порог. Дверь захлопнулась прежде, чем Дженни успела этому помешать. Они с Одри с тревогой переглянулись. Теперь им оставалось лишь одно — ждать. Они ждали и ждали, и, наконец, Дженни начала понимать, что Ди никогда не придет. Одри плакала. Дженни подергала дверную ручку. Та не поворачивалась. «Это я виновата!» — корила себя Одри. «Один из вас не сможет дойти до конца!» Дверь внезапно распахнулась, и в нее стремительно ворвалась Ди. «Я была около самого входа!» — заявила она, привалившись к двери. «Но я так соскучилась по хорошей драке! И доложу вам, это было недурно!» Раскрасневшаяся от азарта, она взглянула на Одри. «Ну и видок у тебя!» Аккуратный рыжий пучок Одри растрепался, волосы закрывали лицо, роскошная челка прилипла ко лбу, щеки покраснели от слез, руки и ноги в ссадинах, вишневая помада размазалась. С таинственным видом Одри показала подругам кулак, потом разжала пальцы. На ладони лежал гребень из ее прически. «Все на месте», — спокойно констатировала она. И подруги разразились истерическим хохотом. Они смеялись и смеялись, освобождаясь от напряжения, от пережитого кошмара. «Это победа! Выбралась живой, спасла гребень!» — произнесла, наконец, Ди. Одри подняла брови, и на ее губах заиграла улыбка. Они с Ди улыбнулись друг другу. Невидимые часы пробили 12. «Полночь!» — сказала Дженни тихонько, почти шепотом. Каждый раз, когда они выигрывали, раздавался бой часов, напоминая о неумолимом времени. Интересно, где они, эти часы? Звук, казалось, наполнял весь дом. «До рассвета! Еще 6 часов!» — уточнила Ди, обращаясь к Одри. «А нам осталось пройти всего через 5 испытаний. Пустяки! Думаю, мы легко справимся!» «Легко? Я в этом не уверена!» — отозвалась Одри. «Смотрите!» — сказала Дженни, поднимая с пола листок бумаги. Глава 9. На листке зеленым карандашом был нарисован лес. «Это мой рисунок», — призналась Одри. «Мне почему-то всегда в страшных снах снился лес, хотя я никогда не могла толком объяснить, почему». «Он использует наше подсознание», — сказала Ди. «А что с вами случилось после того, как нас разлучили?» — спросила Дженни. «Да почти ничего», — ответила Ди. «Они затолкали нас в ту пещеру, только поначалу там не было никакой двери. А потом мы ее заметили, и в ту же секунду появились трупы, и Одри начала визжать. А с тобой что было? Ты видела лесного царя?» Дженни смотрела в сторону. «Ну да, что-то в этом роде. Это был Джулиан». Поколебавшись, она выпалила. «Это вы из-за меня страдаете, из-за меня, понимаете? Ему нужна я. Он сказал, что перестанет вас мучить, если я соглашусь». «Не смей!» Ди сверкнула черными глазами. «Даже не думай!» — приказала Одри с не меньшим жаром. Дженни кивнула, почувствовав, как на глаза наворачиваются слезы. Чтобы скрыть их, она повернулась и стала смотреть на Одри. Пока они разговаривали, Одри успела снова уложить волосы, вытащила из кармана косметичку и искусно подкрасила губы вишневой помадой. Одри, объехавшая весь мир, всегда казалась Дженни идеальной и невозмутимой. Почему-то сейчас Дженни впервые задумалась о том, как воспринимает жизнь сама Одри. «Должно быть не так просто все время жить в чужих странах», — медленно произнесла она, покосившись на Ди. Одри немного помолчала, взбивая челку. Потом с щелчком закрыла пудреницу. «Если честно, это ужасно», — призналась она. «Вы представить себе не можете, какой каждый раз переживаешь шок. Путаница, неуверенность, и никогда заранее не знаешь, куда поедешь в следующий раз. Даже теперь, когда папа на пенсии, у меня иногда возникает ощущение, что трудно завести настоящих друзей». Одри кивнула. «Мне все время кажется, что в любую минуту придется собирать чемоданы и уезжать». «Теперь не придется», — сказала Дженни. «Ты всегда будешь с нами». Она снова посмотрела на Ди. «Правда?» «Конечно!» В голосе Ди больше не было злости. Она примирительно положила свою узкую ладонь на плечо Одри. «Знаете, я что-то никак не пойму», — неожиданно пробормотала Дженни. «Эти ребята из леса были такими милыми. Почему же они так поступили с нами? Почему отдали нас эльфам?» «Считается, что эльфы помогают людям, отвечают на вопросы, выполняют вместо них работу, но не бескорыстно, а в обмен на что-нибудь. Кроме того, они могут забрать к себе. Думаю, те парни решили, что безопаснее рискнуть нами». Дженни кивнула. «И еще один вопрос. Всегда у тебя в запасе пара вопросов», — вставила Ди. «Кто из вас представил ту дверь? Я точно знаю, что не я, потому что никогда в жизни не видела ничего подобного». «Я, наверное», — — ответила Одри. — Я видела такие в Германии. Только я ее не представляла, а она сама появилась. — В этом мире не удается ничего менять силой мысли, — сказала Ди. — Нужно вести себя так, будто здесь все настоящее. — Узнать бы еще, где это здесь? — уныло промолвила Одри. — Хороший вопрос, — сказала Дженни. — Судя по тому, что я видела из окна на первом этаже, ясно, что этого места нет на земле. «Сумеречный мир!» — понизила голос Ди. «Помните правило? Мир, который похож на наш, но во многом отличается, который существует параллельно с нашим, но нигде с ним не соприкасается. Некоторые люди называют его миром снов, но он не менее реален, чем наш мир», — процитировала Дженни. «Однако этой ночью он соприкоснулся с нашим миром. Что с тобой, Одри?» «Я вспомнила, что в скандинавской германской мифологии считается, что существует 9 миров, и наш мир — один из них, он где-то посередине». 9? — удивилась Дженни. 9? Есть Асгард, это небеса, есть Хел, это ад, есть мир первичного огня, мир первичной воды, мир первичного ветра, но слушайте дальше, есть еще и мир первичного льда. Он сообщается с Хелом, и его также называют сумеречным миром. Он называется... «Нифельхейм, а Нифель означает тени, сумрак». «К чему ты клонишь?» — спросила Ди. «Сама не знаю, но это странно. Боже мой, я уже начинаю думать по-немецки. Но действительно странно, правда? Ведь Джулия называет себя сумеречным человеком. И еще, считается, что живущие в Нифельхейме обладают ужасной разрушительной силой, поэтому их мир запечатан особой руной, которая не позволяет им выбраться и попасть в другие миры. Вот только не могу вспомнить, что это за руна». «Но ты же не веришь в магические руны», — сказала Дженни. «В смысле в то, о чем толковал Джулиан. В руны, помогающие перемещаться по этим мирам. Это же невозможно». «Я всегда считала это глупым суеверием, но теперь не знаю. В легендах говорится, что с помощью рун можно путешествовать между мирами или вызывать разных духов из других миров. Примерно так, как те немецкие парни вызывали эльфов». У Дженни почему-то возникло неприятное ощущение, когда она слушала рассказ Одри. Она не могла объяснить свое чувство, и от этого оно еще сильнее беспокоило ее. Что-то связанное с рунами, что-то, что произошло очень давно. Впрочем, какое ей дело до каких-то магических рун? Но в тот день, в доме дедушки... «Хватит болтать!» — объявила она. — По-моему, нам пора. Время уходит, не забывайте. — Верно. Ди, как всегда, готова была действовать. — Разделимся, как в тот раз? — Нет, — торопливо сказала Дженни. — Лучше держаться вместе. Она никак не могла забыть, что, подчиняясь странным законам этого мира, позволила Джулиану прикоснуться к ее волосам, щекам, руке. И он ясно дал понять, что не остановится на достигнутом. Каким уловкам или угрозам он прибегнет в следующий раз. Поэтому Дженни предпочитала не давать ему возможности снова встретиться с ней наедине. Майкла они нашли за третьим поворотом коридора. Он ходил взад и вперед перед дверью, ероша рукой волосы и что-то бормоча себе под нос. Он искренне обрадовался появлению девушек. «Одри, наконец-то! Давненько я тебя не видел!» «О, я считала секунды до нашей встречи!» Одри подняла бровь и усмехнулась. «Я тоже! Жаль, что я не захватил с собой калькулятор, чтобы не сбиться со счета!» «И ведь оба они шутят!» — подумала Дженни. «Счастливые!» От любви к Тому у нее заныло в груди. Если бы только увидеть его, хоть на секундочку! Подруги рассказали Майклу обо всем, что с ними приключилось. Он, в свою очередь, поведал, что гостиная исчезла в тот самый момент, когда Том боролся с невидимым существом. Потом Майкл оказался перед этой дверью, подергал за ручку, но дверь не открылась. С тех пор он слоняется по коридору. «А лестницу ты видел?» — спросила Дженни. «Ни лестницы, ни других дверей, ничего. И никого, пока вы не пришли». «Мы ходим по этому коридору уже 2 часа и видели 3 двери, а я попала в коридор, поднявшись по лестнице», — сказала Дженни. «Что и говорить, странное место». «Некогда болтать», — вставила Ди. «Пошевеливайтесь, кто попробует открыть дверь?» «На этот раз давайте оставим ее открытой, когда войдем», — предложила Дженни. «Если, конечно, мы не будем вынуждены поскорее ее захлопнуть». «Нам не удастся в нее войти, она заперта», — напомнил Майк. Ди ухмыльнулась и встала в стойку, готовая сделать выпад и открыть дверь ногой. «Спорим?» Стоило Дженни повернуть ручку, и дверь легко отворилась. Ди придержала ее, чтобы она не закрылась. За дверью было темно. «Только после вас! Я трус с большим стажем!» — заявил Майкл. Дженни затаила дыхание, расправила плечи, перешагнула через порог и... оказалась в коридоре, точно таком же, как тот, из которого только что вышла. «Что там? Дверь закрывается!» «Это...» Не зная, как объяснить, Дженни позвала Одри и Майкла. «Но ведь это то же самое место!» Одри изумленно оглядывалась по сторонам. Один коридор был зеркальным отражением другого. Тот же мрачный ковер, те же мерзкие обои, те же свечи в бронзовых подсвечниках. Майкл вернулся к Ди. «Смотрите, даже стекающие капли воска на свечах точно такие же! Это тот же самый коридор!» Сколько бы они ни экспериментировали, проходя через дверь то туда, то обратно, они попадали в один и тот же коридор. «Почему-то на сей раз испытание откладывается», — пробормотала Дженни. «Мы все время возвращаемся на исходную позицию». «Страшно жаль», — воскликнул Майкл. «Мне будет очень не хватать моего кошмара». «Ну ладно, попробуем последний способ». «Иди», — переступила порог, отпустив дверь, которая тут же захлопнулась за ее спиной. «То же самое место», — произнесла она, оглядываясь. «Вращающаяся дверь на входе в ад». «Кажется, Сартер утверждал, что ад — это вечность, проведенная в одной комнате с друзьями», — с пафосом изрек Майкл. «Майкл, перестань. Мы и так знаем, что по иностранной литературе у тебя пятерка», — сказала Дженни. «Хотя... может, это и есть твой кошмар?» Майкл растерялся. «Да нет, в общем, нет. Мой, если признаться, был совсем простенький, детский». «Но в чем он заключался?» Майкл покраснел. Почесав затылки, он покачал головой. «У каждого из вас есть тайна. Каждый предпочтет умереть, но не признается». Ди выразительно процитировала по памяти текст с карточки. «Бьюсь об заклад. Это была действительно редкая глупость. Какой-нибудь мелкий монстрик, да, Майкл?» С этими словами Ди попыталась повернуть дверную ручку. Она не поддалась. «Вот это да! Снова заперто!» «Если придется тут торчать, почему бы не сесть?» — предложила Одри. И все уселись на пол, а Майкл принялся болтать. «На что можно рассчитывать всегда, так это на то, что у Майкла не иссякнут темы для разговора», — подумала Дженни. «Как представлю», — сказал Майкл, — «что мог бы в этот вечер остаться дома и смотреть шоу Рена и Стимпи. Это не похоже на настоящую игру. Нет кнопки перезагрузки. Либо выиграешь, либо проиграешь, либо умрешь. Слышали про анекдот про кролика и фен?» «Майкл!» — Одри бросила на него испепеляющий взгляд. Не прекращая болтовни, Майкл снял одну из поношенных теннисных туфель. На подошве была дырка. Одри, изобразив на лице брезгливость, смотрела на его носок. «Ничего не могу поделать, страшно зудит. Фух, какое облегчение!» Майкл яростно скреб ногу. «Так что ты сказала этому парню, когда нас всех унесло из гостиной?» — спросил он Дженни. «Ну, в смысле...» Три девушки молча смотрели на него, пока он подбирал слово. «Я хочу сказать, было же совершенно очевидно, чего он добивается. А ты сказала, что осталась с ним наедине». «Чего бы он ни хотел?» — коротко ответила Дженни. «Он ничего не получил». «Что за дурацкий вопрос?» — вспыхнула Одри. «Ничего не получил и никогда не получит», — добавила Ди. «Я вообще не понимаю, что он нашел во мне», — вырвалось у Дженни. Подруги переглянулись. Ди фыркнула. «Не понимаешь? Остальные понимают. Даже Зак, хотя он и твой кузен». «Дело даже не во внешности», — пояснила Одри. Просто ты хорошая, иногда даже слишком хорошая. Я же говорила тебе. Как сказала бы Эба, у тебя чистая душа, перебила Ди. Ты как девочка-скаут, подсказал Майкл. Чистая, прочная и честная. Но он же ужасный, возразила Дженни. В этом-то все и дело, объяснила Ди. Зло всегда тянется к добру. Противоположности притягиваются, мрачно добавила Одри. Достаточно взглянуть на нас с Майклом. Майкл поспешил сменить тему. А как вы думаете, кто он? Я думаю, пришелец, заявила Ди к изумлению Дженни. Инопланетянин, похищающий людей. Майкл уставился на нее, почесывая подбородок. Одри нахмурилась. Это смешно, сказала она. Какой же он инопланетянин? Достаточно взглянуть на него. И потом, где же его космический корабль? Вероятно, он может принимать любой облик, какой захочет, предположила Ди и почесала руку. А корабль ему, может быть, вообще не нужен. Он просто перенес нас на другую планету. Скорее всего, в другой мир. А это не одно и то же, откликнулась Одри. Если верить ему, он сделал это с помощью руны. А тогда он... Кто? Лесной царь? Вряд ли, дорогая моя. Ты так считаешь просто потому, что этот образ страшит тебя сильнее других. А ты больше всего боишься пришельцев, моя дорогая. Не осталась в долгу Одри, поводя своими блестящими ноготками по ладони. Беседа, похоже, превращалась в классический словесный поединок. Ди против Одри. «Девчонки!» — сказал Майкл. «Я считаю, что он демон. Демон, влюбленный в Дженни!» Майкл бесхитростно улыбнулся и снова принялся чесаться. Ди и Одри наградили его свирепыми взглядами. Дженни почувствовала знакомый холодок в груди. «А что? Я верю в демонов!» — продолжал Майкл. «Почему бы им не существовать? А если демоны существуют, этот парень один из них!» Пока они спорили, Дженни все сильнее ощущала дискомфорт. У нее почему-то горела кожа на руке. Нет, не горела, скорее зудела. Она рассеянно почесала руку. Зуд усилился. Дженни взглянула на руку и разглядела пятно. Темная отметина вроде родимого пятна. Но у нее не было родимых пятен. Кроме того, это пятно не было красным, оно было зеленым. В этот момент Майкл, который чуть ли не целиком засунул одну руку в рукав другой, чтобы почесаться, издал странный звук. Выражение его лица изменилось, он вытаращил глаза и закатал рукав свитера. Дженни ахнула. На руке Майкла что-то росло. Растение, свежий зеленый росток, напоминающий молодую веточку мяты, пробившийся на свет прямо из человеческой плоти. В ту же секунду друзья вскочили на ноги и принялись осматривать себя в тусклом свете свечей. У каждого на теле обнаружилось зеленое пятно. У Дженни оно напоминало мох, у Одри — плесень. У Дженни пересохло в горле, и она, и Одри, и Ди все были напуганы. Но с Майклом случилась настоящая истерика. «Уберите от меня это! Уберите!» — вопил он, тыча рукой в лицо Дженни. Дженни не могла заставить себя прикоснуться к растению, торчавшему из руки Майка. Ди ухватилась за одну из веточек и потянула. «Ой!» — вскрикнул Майкл. Ди остановилась. «Нет, тяни, продолжай! Пусть будет больно, плевать, тяни!» Ди потянула сильнее. Растение не поддавалось. Дженни заметила тонкую сеть белых корешков, которыми оно цеплялось за руку Майкла. Из пор сочилась кровь. Майкл завопил. Ди снова остановилась, раздувая ноздри. «Майкл, я не могу больше, не могу! Я сорву вместе с ним твою кожу!» «Ну и пусть, пусть!» Майкл, зажмурив глаза, схватился за растение здоровой рукой. Дженни зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Ростки были и на другой руке Майкла. Они оказались даже пышнее. «Майкл, они у тебя повсюду!» — прошептала она. Майкл широко распахнул глаза и осмотрел свои руки. О, Господи, Господи!» Одним рывком он сдернул с себя свитер, вытащил руки из рукавов. И грудь, и живот густо покрывали молодые росточки. В такт его дыханию они тихо шелестели листьями. «Спокойно!» — приказала Ди, схватив Майкла, чтобы он не начал, беснуясь, бегать по коридору. Он дышал, как загнанная лошадь, и в глазах его застыло безумие. «Нужно что-то делать», — сказала Дженни. Она тоже избегала смотреть на мох на своей руке, но про это можно было пока забыть. Майклу было несравненно хуже. «Да, ну что?» Ди попыталась контролировать движение Майкла, который был готов расцарапать себе ногтями все тело. Одри шагнула к нему. Дженни полагала, что для подруги появление растительности на теле еще большая неприятность, чем для нее и Ди, ведь Одри всегда так заботилась о своей внешности. Но ее выдержка оказалась исключительной. «Майкл Аллен Коэн, посмотри на меня!» — резко скомандовала она. Безумные темные глаза уставились на нее. «Ты немедленно успокоишься, понял?» Взгляд Майкла стал более осмысленным. «Прямо сейчас!» — сурово повторила Одри и, обхватив лицо Майкла ладонями, поцеловала. Когда она его отпустила, рот юноши был измазан вишневой помадой. Выглядел Майкл теперь гораздо спокойнее. «Слушаю и повинуюсь!» — слабо произнес он. «Обычно ты слушаешься, но гнешь свою линию!» — заметила Одри. «Нам всем не мешает успокоиться», — вставила Дженни, — «и подумать, как избавиться от растительности. Вырвать ростки не удастся. Что еще можно сделать?» «Побрызгать гербицидом?» — пробормотала Ди. На ней росло что-то экзотическое, с красными и зелеными листьями, очень гармонировавшее с ее темной кожей. «У нас ничего нет», — сказала Одри. «Ничего, что можно было бы использовать против растений». И тут заговорил Майкл, тихо, но очень решительно. «У нас есть огонь!» Дженни взглянула на свечу в бронзовом подсвечнике. «Отпусти меня!» Майкл обратился к Ди. «Я никуда не денусь, просто хочу посмотреть, можно ли вытащить свечку?» Ди убрала руки. Майкл попытался сделать шаг, но ему это не удалось. Он присел на корточки, опустив голову почти к самому полу. Дженни тоже наклонилась. Его разутая нога пустила корни. Спутанные белые корешки росли из стопы и пронзали ковер. Он едва смог оторвать ногу от пола на дюйм и слегка повернуть ее в сторону. Только в таком положении корешки были видны. Дженни опасалась нового приступа безумия, но Одри быстро подошла к Майклу и крепко взяла его за руку, смяв несколько зеленых ростков на тыльной стороне ладони. Майкла трясло, но он держал себя в руках. «Достаньте свечку!» — невнятно произнес он. Ди легко вытянула свечку из подсвечника. «Я сначала попробую на себе», — заявила она. «Нет, на мне!» Ди покосилась на него темным глазом, затем кивнула. Слегка наклонив свечку, она поднесла ее к его руке. Лист медленно оплавился, превратившись в полумесяц, когда его коснулось пламя. Больше ничего не произошло. «Попробуй корни!» Ди опустила свечу ниже, совсем близко к коже Майкла. Он инстинктивно дернулся, когда к нему приблизилось пламя, но Одри крепко держала его. Растение начало съеживаться. «Действует!» «Ты можешь терпеть?» — спросила Ди. «Я вытерплю все, что угодно, лишь бы избавиться от этого. Конечно, если меня будут должным образом подбадривать». Он взглянул на Одри, которая продолжала сжимать его руку и бормотать утешительные слова. Дженни улыбнулась. «Нести всякий вздор, говорить комплименты, когда ты смертельно напуган, это ли не проявление храбрости?» Ди продолжала бороться с корнями. Растения отваливались одно за другим все быстрее, съеживаясь от первого же прикосновения пламени. Майкл чуть не плакал от счастья. «Ниже есть?» Ди неосторожно махнула свечкой около спортивных брюк Майкла. «Нет, и поосторожней, когда размахиваешь этой штукой. Я, между прочим, планирую в будущем стать отцом семейства». «Смотрите!» — тихо сказала Дженни. Пятнышко мха на ее коже начало уменьшаться, пока, наконец, не исчезло совсем. То же самое происходило с Ди и Одри. Ноги Майкла освободились от корней. Через минуту они уже смеялись, восхищаясь чистой, гладкой кожей, прикасаясь к ней, показывая ее друг другу. Как в последней сцене фильма «Бен-Гур», вспомнила Дженни, когда две женщины чудесным образом излечиваются от проказы. Майкл натянул свитер и поцеловал Одри. «У тебя на губах тоже росла плесень», — сказал он. «Я просто не хотел тебя расстраивать». «Никакой плесени, Од», — шепнула Дженни на ухо Одри. Одри снисходительно взглянула на Майкла. «Значит, это твой кошмар, и мы прошли его», — сказала Дженни. «И коридор был на этот раз вместо комнаты. Следовательно, если мы пройдем через ту же самую дверь...» Ди нажала на ручку, и дверь легко открылась. Они вышли в коридор, похожий на тот, в котором только что находились, если бы не два отличия. Во-первых, все свечи были на месте, а во-вторых, на полу лежал листок бумаги. На рисунке было изображено большое зеленое растение, напоминающее фикус, с ручками и ножками, без головы. «У-у-у!» — поежилась Дженни. «Это мой кошмар!» — смущенно признался Майкл. «Превращение в растение! Ужасно глупо! По-моему, я в третьем классе прочел в какой-то книжке историю про девочку, которая не любила мыться и стала такой грязной, что на ней выросла редиска и другие овощи. Почему-то это меня поразило до глубины души. Вроде совершенно безобидная история, но я от нее чуть не свихнулся. Все время думал про девчонку, с ног до головы покрытую грязью и ботвой, и меня начинало тошнить». «Меня и сейчас тошнит от твоего рассказа», — сказала Одри. «А потом родители выдернули все эти овощи». «Хватит», — скомандовала Ди. «Короче, как я и говорил, совершенно дурацкий детский кошмар». «Я бы не сказала, что он был дурацкий, скорее ужасный. И еще я думаю, что ты очень храбрый и находчивый», — заметила Дженни. Майкл, широко распахнув глаза, в изумлении слушал комплименты и неуверенно улыбался. Невидимые часы пробили час. На этот раз им вторило жуткое эхо. «Скоро утро», — подумала Дженни. «Нам пора», — сказала Ди, увидев, что Майкл зевает. «Что-то не так», — начала Одри, и тут же поняла, что изменилось в темном конце коридора. Там, где раньше ничего не было, там появилась лестница. Глава 10. Дженни охватила волнение. «Наконец-то мы сможем куда-нибудь попасть! И выберемся из мерзкого коридора», — добавила Ди. «Напоминает переход на следующий уровень в компьютерной игре», — удивился Майкл. Одри поджала губы. «В таких играх есть одна неприятная особенность. Чем выше уровень, тем сложнее», — пояснила она, бросив на Дженни быстрый взгляд из-под темных ресниц. Ступень лестницы покрывал резиновый коврик, совершенно истертый на сгибах. Верхней площадки отсюда видно не было, мешал свод коридора. «Чего же мы ждем?» — спросила Ди, вскочив на ступеньку. В ту же секунду девушка схватилась за перила. Стоило ей коснуться лестницы, как та пришла в движение, превратившись в дребезжащий шаткий эскалатор. «Боже мой!» — вспомнил Майкл. «Совсем забыл! В детстве я страшно боялся эскалаторов. Мне всегда казалось, что мой шарф застрянет между ступеньками или случится еще что-нибудь. Ты сейчас без шарфа». Одри подтолкнула приятеля к лестнице. «Майкл, если ты боишься, значит, эскалатор появился тут из-за тебя», — сказала Дженни, вставая на первую ступеньку. «Не забывай все свои фокусы. Джулиан выуживает из нашего подсознания». Поднимаясь, Дженни заметила впереди зеркало. Наверху она помогла Майклу сойти с эскалатора, огляделась и поняла, что это не единственное зеркало на этаже. Зеркала были повсюду. Нижний коридор был темным, этот же представлял собой его полную противоположность. Свет отражался от зеркал, установленных вдоль стен, перетекал радугой из одного в другое, и у Дженни так зарябило в глазах, что даже зажмурившись, она продолжала видеть разноцветные полосы. Зеркальные стены коридора поворачивали под такими острыми углами, что взору открывалось всего несколько метров. Здесь нужно было двигаться то вправо, то влево, причем то, что находилось за следующим поворотом, как и то, что оставалось за только что пройденным, было невидимым. «А это чья работа?» — потребовала ответа Ди. «У меня действительно такие ноги, или это зеркала кривые?» — остановившись, спросила Одри. Майкл, глядя на свое отражение, расправил мятый свитер, но вскоре оставил это бесполезное занятие. Дженни нервничала. Голос Джулиана звучал в ее мозгу. Глаза, как кипарис, а волосы словно янтарь. Сейчас из зеркала на нее смотрела девушка с раскрасневшимися щеками, с прилипшими ко лбу влажными прядями, в шелковой блузке и мятой юбке, в пыли и пятнах. «Направо или налево? Выбирайте», — сказала она, оглядывая коридор. «Налево», — уверенно ответила Ди. Никто не возражал. Зеркала угнетали Дженни. Со всех сторон на нее пялилось собственное отражение. Оно перебегало из зеркала в зеркало, множилось до бесконечности. «Если остаться здесь надолго, не разберешь, где отражение, а где ты», — подумала она. Как и первый коридор, это тоже был создан словно по шаблону. Не отличишь одну его часть от другой. Неизвестность раздражала, что ждет за следующим поворотом, что скрылось за пройденным. Дженни вдруг вспомнила про Василиска и Вервольфа. «Ди, помедленнее», — попросила она, когда подруга, сделав широкий шаг, в третий раз скрылась из виду. Ди двигалась по коридору, как горнолыжник по трассе спуска, стремительно и резко поворачивая, то влево, то вправо, в то время как остальные ощупывали зеркала руками, чтобы отличить реальность от отражения. «Нет, ребята, это вы поторопитесь», — откликнулась Ди из-за поворота. И тут они увидели вспышку. Казалось, яркий свет на секунду вспыхнул повсюду одновременно. Но Дженни была уверена, что источник его находится впереди. Они с Одри и Майклом на мгновение замерли, а потом устремились за поворот. Ди, уперши руки в бока, стояла перед дверью. Она была зеркальной, как и стены, но Дженни сочла, что это дверь, потому что рядом с ней находилась красная кнопка, наподобие кнопки для вызова лифта. Если приглядеться, можно было заметить и тонкий контур двери, отделявший ее от остальной зеркальной поверхности. Над красной кнопкой находилась синяя лампа, круглая, как клоунский нос. «Она только что появилась», — сообщила Ди, щелкнув пальцами. «Вот так, со вспышкой». Из-за следующего поворота донеслись всхлипы. «Саммер!» — в один голос воскликнули Дженни, Ди и Одри. Саммер сидела на полу, съежившись. Ее пушистые, как сахарная вата, волосы падали на руки. Ноги она подобрала под подол синего платья. Подняв голову, девушка истерически вскрикнула при их появлении. «Это правда вы?» «Да», — сказала Дженни, опускаясь возле нее на колени. Ее слегка встревожило выражение глаз Саммер. «Правда, правда вы?» «Да», — обеспокоенная, Дженни обняла подругу и почувствовала, что та дрожит. «Я так давно здесь, совсем одна, и все эти отражения. Иногда мне казалось, что я вижу не саму себя, а других людей, но стоило мне побежать к ним, как все исчезало». «Кого ты видела?» — спросила Дженни. «Иногда Зака, а иногда и его. Я боюсь». Саммер спрятала лицо на груди Дженни. «Я тоже», — подумала Дженни, но вслух сказала. «Теперь тебе нечего бояться. Мы вместе, понимаешь?» Саммер слабо улыбнулась. «Бедный солнечный зайчик», — проговорил Майкл. «Боюсь, что сейчас у нас впереди твой ужас». «Тактичный ты наш!» — пробурчала Ди. Они объяснили Саммер про кошмары. Как ни странно, она испугалась меньше, чем опасалась Дженни. «Я согласна на все, лишь бы выбраться отсюда», — сказала она. «Понимаю, мы тут всего 20 минут, а я уже от всей души ненавижу это место», — заявила Ди. «Может, это клаустрофобия?» У двери Дженни немного помедлила, положив палец на кнопку. «Думаю, ты не захочешь рассказывать нам, что нарисовала», — спросила она без особой надежды, ведь никто из остальных не согласился. «Почему?» — с готовностью откликнулась Саммер. «Я нарисовала неубранную комнату». «Неубранную комнату?» — удивился Майкл. «И правда, кошмар!» «Да будет тебе, Саммер!» — сказала Одри чуточку покровительственным тоном. «Всем будет проще, если ты признаешься». Ди бросила на нее неодобрительный взгляд. «Я же говорю, это не прибранная комната». «Все в порядке, Саммер», — улыбнулась Дженни. «Мы разберемся на месте». Она нажала на красную кнопку. Зажглась синяя лампа, и дверь отъехала в сторону. За ней открылась неубранная комната. «Ну вот», — вздохнула Саммер, увидев собственную спальню. Сколько Дженни знала Саммер, у той в комнате всегда царил беспорядок. Ее родители были беженцами, приехавшими в город в 60-е годы. И все в их доме было подержанным или слегка потрепанным, а сама Саммер, как говорил Майкл, виртуозно владела искусством захламления. Попадая в ее комнату, человек обычно не замечал ни самодельных в пятнах занавесок, ни яркого лоскутного одеяла на кровати, потому что на нем валялись всевозможные вещи. В комнате, находившейся за зеркальной дверью, Дженни не смогла разглядеть не то что одеяло, но даже кровать. Свободным оказался лишь крохотный пятачок перед чуланом, а все остальное было завалено грудами хлама и мусора. Ди и Майкл захихикали. «Да, солнышко, я тебе верю, это и правда кошмар», — ухмыльнулась Ди. Дженни вздохнула. Она не разделяла общего веселья. «Ладно, нужно войти. Думаю, придется немного прибраться. Дверь должна быть где-то в дальней стене». «Эй, погодите! Я принципиально не занимаюсь неинтеллектуальной работой», — заволновался Майкл. «Кроме того, у меня аллергия на пыль». «Вперед!» — скомандовала Одри, потянув его за ухо. Они протиснулись между чуланом и грудами всевозможного хлама. Дверь за ними бесшумно закрылась и исчезла. «Кто говорил про клаустрофобию?» — прошептал Майкл. Голубые глаза Саммер наполнились слезами. «Моя настоящая комната! Не такая ужасная! Это же мой кошмар, дураки!» «Почему же ты выбрала именно его?» — спросила Одри, ничуть не смягчившись. «Мама никогда ничего не говорила мне по поводу комнаты, но однажды к нам в гости пришла моя бабушка и чуть в обморок не упала. Мне иногда даже в страшных снах снится то, как она меня тогда напугала». «Перестаньте ее доводить», — шепнула Дженни, наклонившись к Одри. Вслух же сказала: «Давайте расчистим проход вдоль стен и проверим, не там ли двери». Кучи хлама отличались пестротой и разнообразием. Тут были кипы мятой одежды, прошлогодние журналы, сломанные солнечные очки, спутанные магнитофонные пленки, растянувшиеся эластичные купальники, стаканчики из-под йогурта, мятые фотографии, разрозненные сандалии, высохшие фломастеры, огрызки карандашей, перекрученные наушники, заплесневелые полотенца, несметное количество белья и целый зверинец грязных плюшевых игрушек. А еще погрызенная собакой пластмассовая летающая тарелка, сплющенный коврик для игры в твистер и жутко вонючий кокосовый матрас. «Да тут целое паучье царство!» — проворчала Ди, разворошив одну из куч. «Ты когда-нибудь слышала про такую штуку, как Тайд?» «Я верю в жизнь и даю жить другим», — философски изрекла Саммер. «Это и вправду в некотором роде кошмар», — подумала Дженни. Но Ди трудилась энергично, без устали, и Одри работала, хоть и с брезгливой гримасой, но тщательно, и вскоре в завале обозначилась тропа. От Майкла же толку было мало. Он останавливался полистать каждый попадавшийся ему в руки журнал. В следующей куче оказался мусор иного рода, такой, что Одри невольно сморщила нос. Почерневшая кожура авокадо, заплесневелые газеты и пластиковые стаканчики с остатками неопознанных жидкостей. Подняв коробку со всяким хламом, Дженни увидела под ней на деревянном полу что-то вроде раздавленного цветка. Впрочем, для цветка у него была слишком странная форма. Присмотревшись, Дженни разглядела небольшое рыльце и крохотные скрюченные лапки. «А, это была дохлая мышь!» Дженни вздрогнула. «Я к ней не притронусь, не могу, не могу!» Ди соскребла находку календарем за 1991 год и выбросила в чулан. Дженни внезапно почувствовала шепоток страха, смутную тревогу, примешивающуюся к отвращению, которое она ощутила при виде мыши. Мусор становился все более мерзким, напоминающим содержимое свалки, но никак не то, что можно найти в спальне, пусть даже самой неряшливой девчонки. Пища на всех стадиях разложения, всевозможные виды отходов, отбросов, нечистот. Никто больше не улыбался. Ди подняла рваную пасхальную корзинку и остановилась. От нее исходил ужасный запах. Ди поковырялась в искусственной траве своим длинным пальцем и вдруг содрогнулась. В корзинке копошился клубок омерзительных белых личинок. «О, боже!» Одним броском Ди отправила корзинку в чулан. Корзинка ударилась о дверь, и из нее высыпалось все содержимое. Майкл с воплем отшвырнул журнал. Одри и Саммер вскрикнули. Дженни ощутила быстрый ледяной укол страха. «Саммер, а что именно говорила бабушка о твоей комнате?» — спросила она. «О, она сказала, что она зарастает». Глаза Саммер тревожно расширились. «Она сказала, что в ней заведутся насекомые. Она сказала, что комната выглядит так, как будто произошло землетрясение, что однажды я сама заблужусь в своей комнате и не найду дороги обратно». Ди, внимательно наблюдавшая за Саммер, бросила беспокойный взгляд на Дженни. «Ого!» — воскликнула она. Напряженность в комнате стала почти осязаемой. «А что тебе потом снилось?» — спросила Дженни, едва владея собственным голосом. «О-о-о!» — Саммер поежилась. «Ну, как будто я слышу, как кто-то скребется, а потом вижу тараканов, только больших, огромных, как башмаки. А потом я вижу на полу эту гадость, что-то вроде плесени или грибка, но у него есть рот, и он называется «завывающий грибок». Губы у Саммер дрожали. «Может, это звучит не очень страшно, но я ничего в жизни так не боялась». В мозгу Дженни промелькнуло неприятное предчувствие. Она переглянулась с Одри, Ди и Майклом. «Звучит зловеще», — констатировала она. «Давайте, поспешим с разборкой». Майкл вытянул губы, как будто хотел свистнуть. «Пожалуй, ты права», — пробормотал он и без прежних жалоб подключился к работе. Чулан был уже полон. Им ничего больше не оставалось, как передвигать вещи с места на место, словно они прокладывали туннель. Мусор становился все более омерзительным. Большую часть его составляли вещи, которым Дженни предпочитала бы не прикасаться руками. Она подобрала две мятые футболки и надела их на руки вместо рукавиц. И тут появились тараканы. Сначала послышался шорох. Тихий звук, напоминающий шелест платья из тафты. Дженни остолбенела, потом медленно повернулась на звук. Прусак, плоский, коричневый, только огромный, больше человеческой ступни. Он лениво выполз из вентиляционного отверстия в полу, непонятно как протиснувшись сквозь железную решетку. Его лапки постукивали по куче макулатуры. Саммер пронзительно завопила, указывая на него пальцем. Между тем из вентиляции вылез еще один, за ним еще. Наставленный на них палец Саммер задрожал. Дженни потянулась за стаканом с водой, чтобы привести Саммер в чувство, но тут же одернула руку. Стакан был полон сверчков, их усики слегка подрагивали. Саммер тоже увидела их, она безвольно уронила руку и замерла. Мелкие тараканы побежали из пустой конфетной коробки, выползли из мятых бумажных чашек. Лицо Саммер побледнело, под глазами появились синие круги. Блестящие зеленые жуки размером с футбольный мяч карабкались по стенам, их внешние хитиновые крылья выгибались, а оттуда, словно нижние юбки, свисали внутренние, перепончатые. Саммер стояла неподвижно, как ледяная статуя. Саммер стояла неподвижно, как ледяная статуя. Дженни подняла голову. С десяток коричневых ночных бабочек, каждая с небольшого бумажного змея, прилепилась к потолку, распластав крылья в темных пятнышках. «Ну, давай же, Саммер, помогай!» — отчаянным голосом позвала Одри, вороша груду мусора, откуда во все стороны брызнули потревоженные муравьи, словно широкие черные водопады. Саммер стояла, не шелохнувшись. Она глядела на гигантского жука, замерев, как кролик, выскочивший на дорогу и ослепленный фарами. Пол затрясся под ногами Дженни. Сначала она подумала, что он дрожит от падения очередной кучи хлама, но тут же вспомнила. Она сказала, что комната выглядит так, как будто произошло землетрясение. «Скорее!» — крикнула она. «Давай, давай!» — вторила Ди. Они принялись отгребать мусор от стены, отрывали потрескавшиеся, облупившиеся обои и в очередной раз убеждались в отсутствии двери. На мелкие кучки они уже не обращали внимания, перешагивая через них. Земля снова задрожала. Дженни подавила в глубине души беззвучный вопль ужаса. «Быстрее!» Она раскидывала руками мусор на своем пути. «Быстрее! Быстрее!» Мусорные кучи дрогнули от следующего толчка. Все работали как сумасшедшие, даже Майкл. Только Саммер стояла неподвижно. Страх приковал ее к месту. «Дверь!» — заорала Ди с вершины очередной груды. Дженни вскинула голову. Надежда прибавила ей сил. Из-за вонючей кучи едва виднелся четырехугольник двери. «Она открывается вовнутрь!» — сказала Одри. «Придется сдвинуть всю кучу!» Перелезая друг через друга, они царапали и разрывали мусор. На ногу Дженни заполз таракан, она просто отшвырнула его, некогда было визжать. Комнату снова затрясло. Дженни подняла голову, и у нее перехватило дыхание. По потолку побежали зловещие трещины. В этот момент Ди и Майкл оттащили от двери остатки мусора. Чуть не плача от счастья, Дженни помогла открыть ее. Потом обернулась. То, что она увидела, трудно было назвать комнатой. Это был ад. Из огромных трещин в полу вылезали жуки-мутанты. Потолок перекосился, на пол сыпалась штукатурка. Потревоженные бабочки разлетались по всей комнате. Их крылья хлопали с таким звуком, словно кто-то тасовал гигантские игральные карты. Повсюду появилась странная поросль, похожая на актинии. Она напоминала морские огурцы зеленовато-серого цвета. Одри и Майкл уже выбрались в зеркальный коридор. Ди держала дверь. Пол снова содрогнулся. «Саммер, скорее!» — кричала Дженни. Саммер посмотрела на нее невидящими, голубыми глазами и сделала шаг по направлению к Дженни. Один из отростков, торчавших у нее на пути, неожиданно распрямился. Он превратился в вертикальный столбик. На верхушке столбика появилась щель. Она то расширялась, то закрывалась. Вот, щель широко распахнулась. Раздался отвратительный звук, от которого, казалось, может помутиться рассудок. Это был вой. Распрямилось еще несколько отростков. Жалобное завывание усилилось вдвое, втрое. Вьющаяся поросль находилась между Саммер и дверью. Саммер повернулась и с криком побежала к чулану. «Саммер, нет, вернись!» Пол снова тряхнуло. Обрушилось несколько куч, перекрывая расчищенный проход. Жуки-мутанты, обезумев, носились по комнате. Казалось, что они гонятся за Саммер. Отростки завывали. Крики Саммер переросли в вопли. «Саммер!» Дженни, ощутив выброс адреналина в кровь, бросилась к куче мусора и попыталась забраться на нее. «Дженни, вернись!» — закричала Ди. С вершины кучи обрушился очередной слой хлама, и теперь Дженни вообще не видела Саммер. Крики становились все тише. «Дженни, я не удержу дверь!» Крики стихли. Слышно было только завывание. «Саммер!» Еще один резкий толчок. «Сейчас обрушится!» — закричала Ди, хватая Дженни и пытаясь подтащить ее к двери. «Нет, нужно спасти Саммер! Мы не можем спасти всех! Скорее! Нет, Саммер!» — кричала Дженни. Тогда Ди, резко присев, обхватила Дженни за талию. Через секунду Дженни оказалась по другую сторону двери, перелетев над головой Ди. Майкл и Одри схватили ее. Через открытую дверь не успели заметить, как рушится потолок. В последний момент Ди влетела в коридор и упала на пол рядом с ними. У Дженни не было сил встать. Дверь захлопнулась, и слышно было, как изнутри комнату завалило мусором. «Смотрите!» — глухо проговорил Майкл. Дверь исчезала. Она просто медленно растворялась, как заставка в фильме. Сначала отчетливо видневшаяся, вот она уже слегка расплывается перед глазами, вот она уже почти прозрачна, чуть заметна, и, наконец, они оказались перед сплошной зеркальной стеной коридора. Дженни смотрела на собственное отражение. Рядом в зеркале были лица ее друзей, белая, как фарфор, Одри, Ди с лицом серого цвета, оцепеневший Майкл. Ошеломленные, они сидели на ковре, прижавшись друг к другу. Все произошло с такой ужасающей быстротой. Дженни прошептала. «Когда Ди переживала кошмар Одри, дверь не исчезла, дверь осталась на месте, но сейчас...» «Боже!» — шептала Ди. Повисло долгое молчание. То, о чем думали все, первой произнесла Одри. «Она погибла!» Дженни закрыла лицо руками. Раньше она думала, что только в романах для красного словца говорится, что герои закрывают лицо руками. Но сейчас ей настолько хотелось спрятаться от всего мира, что этот жест получился у нее сам собой. Ей хотелось повернуть время назад. «Это нечестно!» — прошептала Дженни. «Она в жизни и мухи не обидела!» Она поднялась на ноги и закричала, наполняя эхом гулкий коридор. «Это нечестно, нечестно! Будь ты проклят! Она не заслужила такой смерти, это нечестно!» «Дженни, Дженни, успокойся, Дженни, ну, пожалуйста, прошу тебя, хотя бы сядь, ладно?» Друзья пытались удержать ее. Дженни понимала, что не может совладать с собой. Ее всю трясло, горло соднило от крика. Истерика закончилась так же внезапно, как началась. Дженни почувствовала, что падает. Ей помогли сесть. «Все нормально», — Ди погладила волосы Дженни. В другой момент это удивило бы Дженни, но сейчас ей было все равно. «Все нормально, мы понимаем, что ты испытываешь», — сказала Ди. «Они не могут этого понять, это моя вина», — думала Дженни. «Я втянула их в это. Если бы я поцеловала Джулиана в пещере лесного царя, Саммер была бы жива». Словно насмехаясь над ней, невидимые часы пробили два, но Дженни не могла шевельнуться. Глава 11. «Почему их так долго нет?» — спросила Ди. Одри и Майкл отправились искать Зака, который, как они полагали, должен находиться где-то поблизости. А может быть, удалось бы найти воду или одеяло, или хоть что-нибудь полезное для Дженни. Дженни было очень плохо. Она сидела, привалившись к наклонной зеркальной стене напротив того места, где раньше была дверь в комнату Саммер. Дверь исчезла, словно ее никогда не было, но Дженни все никак не могла покинуть это место. Дженни страдала. Между накатывавшими провалами сознания, в минуты, когда она могла хоть о чем-то думать, она представляла себе Саммер. Саммер пришла к ним в четвертом классе, когда она, Том, Дик, Зак и Майкл уже подружились. Крохотная, неприспособленная к жизни, Саммер была словно создана для того, чтобы о ней заботились. А заботиться о ком-нибудь Дженни умела лучше всего на свете. Но в этот раз... В этот раз она сплоховала, и Саммер погибла. Дженни все никак не могла в это поверить. Ей казалось, что в любую секунду Саммер может выйти из зеркальной стены, голубоглазая, со спутанными локонами, в любую секунду. Дженни подняла голову. «Пойду, поищу их», — сказала Ди. «Что-то их слишком долго нет. Вдруг что случилось? Ты побудешь тут, ладно? Обещай, что никуда отсюда не уйдешь». Ди произносила слова медленно и четко, как говорят с неразумным ребенком. Не открывая глаз, Дженни слабо кивнула головой. «Ладно, я мигом». Мысли Дженни снова погрузились в прошлое. Вот Саммер влезает на дерево в летнем лагере. Саммер в Ньюпорт-Бич падает с доски для серфинга. Саммер в школе грызет карандаш. Саммер смеется. Саммер удивляется. Голубые глаза Саммер полны страха. «В ней не было ни капли зла», — подумала Дженни. «Она была очень хорошей. А с хорошим человеком не может случиться такая ужасная вещь». «Не может?» Даже сквозь опущенные веки она увидела вспышку. «Саммер», — подумала она, открывая глаза. Но в зеркале напротив было только ее собственное отражение. Бледное нервное лицо, перепутанные волосы. «Наверное, источник вспышки за поворотом? Но за каким?» Поднявшись, Дженни посмотрела направо и налево, щурясь от слепящих отражений. Она даже не знала точно, в какую сторону ушла Ди. Решившись, она двинулась направо, повернула за угол зеркальной стены. Первое, что она увидела за поворотом, десятки отражений от круглой синей лампы. Дженни затаила дыхание. Синяя лампа горела, красная кнопка под ней была нажата. Рядом зиял темный прямоугольник, открытая дверь. Забыв об осторожности, Дженни заглянула внутрь. Темно. Казалось, свет из коридора сюда не проникал. Одри и Майкл тоже здесь? А Ди? А может быть, Саммер? Кнопка щелкнула, дверь начала закрываться. У Дженни оставалось всего секунда на размышление, войти или остаться. Она шагнула вперед. Дверь бесшумно закрылась. Дженни огляделась, пытаясь что-нибудь разобрать в полумраке. Она с трудом различала контуры полок, лампы, какой-то предмет на трех ножках. Она вдруг поняла, куда попала. Когда глаза привыкли к темноте, она различила огромную фотографию на стене. На ней была запечатлена пирамида из столов, каждый из которых держался на пустой консервной банке. Чудо техники! Эта фотография была хорошо знакома Дженни. Она, Том и Ди целую ночь так и этак нагромождали эти столы, а Зак все время командовал: «Попробуйте еще раз!» Одно из самых сильных впечатлений за весь второй год в средней школе. Дженни находилась в гараже своего кузена Зака, переоборудованном им в мастерскую. Она чувствовала себя как дома, вот только никого не было видно. «Может, он в темной комнате?» — подумала Дженни. Она прошла по коридорчику, который Зак выстроил в форме буквы «Л». Он называл его световой ловушкой, к маленькой комнатке. Одернула висевшую на входе занавеску. Там, освещенный красным светом, спиной к ней стоял человек во фланелевой рубашке с небрежно затянутым конским хвостом на затылке. «Зак!» Дженни бросилась к нему, но он даже не обернулся. «Зак, это я, Дженни! Зак, что ты делаешь?» Он слегка покачивал кювету с проявителем, в которой плавал снимок. Тело Зака было напряжено, но Дженни развернула его к себе силой. Даже при таком тусклом освещении она увидела его глаза. Он был словно загипнотизированный. Тот же самый взгляд, который появился у него еще в доме Дженни, когда он настаивал на том, чтобы перевернуть очередную карту. Тот же взгляд, который Дженни заметила в гостиной, когда все остальные потеряли самообладание. «Зак, что с тобой?» — воскликнула Дженни, протягивая к нему руку. Она всю ночь беспокоилась о нем. Она так хотела помочь ему, защитить. Но сейчас у нее больше не было сил, ей самой отчаянно нужна была поддержка. Он, похоже, заметил ее появление. Оттолкнув ее, он снова повернулся, чтобы встряхнуть кювету. «Закари, сюда приходила Ди. Ты видел Одри или Майкла?» Его голос звучал медленно, словно ему трудно было говорить, но при этом сухо и монотонно. «Я никого не видел. Я сидел там, снаружи, возле зеркал. Потом увидел вспышку. Я стал искать ее источник и обнаружил дверь. Нажал кнопку и вошел». «Но что ты делаешь?» — спросила Дженни. «Тут все уже было для меня готово. Снимок лежал в проявителе». Где-то сработал таймер, и Зак снова оттолкнул руку Дженни. «Пора его промыть». Дженни болезненно заморгала, когда он включил свет. Она наблюдала, как его осторожные, ловкие пальцы прополаскивали фотографию, а затем налепили мокрый снимок на стену. Зак отступил на шаг и, нахмурившись, принялся его рассматривать. «Зак, я прошу тебя, ты должен меня выслушать!» Оцепенение, в котором Дженни находилась после гибели Саммер, постепенно проходило. Зак был ее родственником, и он сейчас попал в беду. Дженни видела, каким бледным было его худощавое лицо. От ее внимания не ускользнул и странный, остановившийся взгляд его серых глаз. «Ты понимаешь, что это твой страшный сон? Нельзя терять ни минуты! Нужно найти выход из него, Зак!» Он снова оттолкнул ее. «Я должен закончить работу! Я должен...» Дженни подоспела как раз вовремя, не дав ему упасть. На этот раз он не оттолкнул ее, а наоборот, вцепился, как перепуганный ребенок. «Все нормально!» Она крепко обхватила его руками, словно убаюкивая. «Все нормально, я здесь! Я же твоя сестра!» Через минуту он попытался подняться, но Дженни удержала его, положив его руку к себе на плечо. Ей нужно было утешение не меньше, чем ему. В жизни Заку часто приходилось быть для нее поддержкой. До того, как их семьи перебрались в Калифорнию, они с Заком жили неподалеку. Вместе играли в индейцев в вишневом саду за домами. Это было задолго до того, как Зак предпочел занятия фотографией и общению, и когда в его глазах поселилось вечно холодное выражение. Зак, похоже, думал о том же самом, как в детстве. Он издал короткий звук, который, видимо, обозначал смех. «Помнишь, ты весь испачкался, когда лез на дерево, и мы помыли тебя из шланга, чтобы тетя Лил не разозлилась», — сказала Дженни. Она тоже рассмеялась, уткнувшись в плечо Зака. Приглушенный смех прозвучал, как всхлипывание. «О, Зак, как я рада, что нашла тебя!» «Я тоже». Он вздохнул. «Честно говоря, я тут весьма странно себя чувствовал». «Все просто ужасно», — сказала Дженни. Ее голос задрожал. «Было так страшно, а потом...» Она не могла заставить себя упомянуть Саммер. Слова застревали в горле. «Как в детстве. Только теперь не обойтись поливальным шлангом и пластырем», — подумала Дженни. Ей просто хотелось держаться за Зака как можно крепче. Они без слов поддерживали друг друга. Он гладил ее волосы, и его прикосновения успокаивали Дженни. Она чувствовала, как сила, уверенность перетекают от Зака к ней. А еще она ощутила удивительное тепло. Это было странно, ведь Зак всегда был довольно холоден. Но сейчас он ласкал ее так, словно она была маленьким ребенком, которого нужно утешить. Или... словно он был не ее двоюродным братом, а ее парнем. Дженни прогнала эту мысль. Просто Зак добрый, он хочет ей помочь, и она помогает. Она почувствовала себя значительно лучше, ощутив его близость, его привязанность, его нежность, поддержку, заботу, защиту. Он поцеловал ее в шею так нежно, что не спугнул ощущение полной защищенности. «Зак, такой милый», — подумала Дженни. Она всегда любила его, и ей приятно было осознавать, что и он ее любит. Когда он во второй раз поцеловал ее, по ее телу неожиданно пробежала дрожь. «Нет, она не должна испытывать такие чувства, ни с Заком. Он не должен, он правда не должен». Но что-то не давало ей отодвинуться от него и избавиться от появившегося необыкновенного ощущения. Его теплые губы прижимались сзади к ее шее. Волна наслаждения пробежала по телу Дженни, настолько сильная, что она уже не могла не обращать на это внимания. Она понимала, она твердо знала, что не должна испытывать таких чувств. Ее руки поднялись, чтобы отстранить его. «Зак!» — прошептала она. «Мне кажется, мы оба немного расстроены». «Знаю», — сказал Зак с горечью, словно это причиняло ему боль. «Прости меня, я...» Он выпрямился, немного ослабив объятия, но вдруг снова поцеловал ее, на этот раз в волосы. Она почувствовала движение его губ и его теплое дыхание. «Закари, так нельзя! Ты мой брат!» Проблема была в том, что хотя слова она выбрала решительные, ее голос им не соответствовал. Она едва могла дышать, и она не отодвинулась. «Сводный, двоюродный», — ответил он. Так оно и было, хотя Дженни редко об этом вспоминала. Ее мама и мама Зака были сводными сестрами. «И я ничего не могу с собой поделать, ничего!» Поцелуи стали более торопливыми. Его настойчивость вызвала в сознании Дженни какую-то новую мысль. «Есть что-то еще», — думала она, сама не понимая до конца, что имеет в виду. Потом она прошептала: «Но Том!» И ужаснулась. Она ни разу не думала про Тома с тех пор. С тех пор как? Ей не удавалось вспомнить. «Зак сказал, что Том тут ни при чем. Он недостоин тебя», — выдохнул он прямо ей в ухо. «Он недостаточно любит тебя. Я всегда боялся сказать тебе об этом, но это правда». Несмотря на худобу у Зака, мышцы у него были крепкие. Дженни пыталась протестовать, но слова застряли у нее в горле. «Ты тоже не любишь его. Ты же не собираешься быть с ним всю жизнь». Тихий, убеждающий голос Зака лился ей в уши. Он взглянул на него. Казалось, свет струится из его лица. Серые глаза были сейчас светло-голубыми. «Ты не можешь бороться с этим, Дженни!» — прошептал он. «Знаешь, что не можешь!» Дженни закрыла глаза и подняла к нему лицо. Он поцеловал ее, и у Дженни закружилась голова. Ее губы таяли под его натиском. Дженни чувствовала, что падает в его объятия. Такие нежные поцелуи. Никогда еще ее не целовали так трепетно. Мысли ее путались. Она отрывалась от земли. Она летела. Она утопала в его нежности. Она слушалась одних только чувств. Она ответила на его поцелуй, так как никогда не целовала Тома. Ее пальцы коснулись его волос, должно быть, выбившихся из конского хвоста. Она трогала и трогала их. Они оказались очень мягкими, гораздо мягче, чем она ожидала. Почему-то она всегда думала, что у Зака жесткие волосы, а эти были такими мягкими, как шелк, как кошачий мех. Дженни услышала собственный виск и поняла, поняла, уже вырываясь и отскакивая назад. Она все поняла. Глаза Джулиана под темными ресницами сияли, как сапфиры. Полуприкрытые тяжелыми веками, они сейчас были темны от страсти. На нем была клетчатая рубашка, такая же, как у Зака. Потертые джинсы, точь в точь, как джинсы Зака. Точно такие же кроссовки, какие носил Зак. Но такая ленивая, беззаботная грация никогда не была присуща движениям Зака. Волосы Джулиана светились, как песок в лунном свете. Дженни вытерла рот тыльной стороной ладони. Бессмысленный, запоздалый жест. Она была настолько потрясена, что даже не могла сердиться. «Я знала?» «Знала в глубине души, до того, как он меня поцеловал. Или пока он меня целовал. Но до того, как я оттолкнула его, могла ли я осознавать?» Она все еще не могла прийти в себя. «Но откуда ты знал?» – прошептала она. «Ты вел себя как Зак. Ты говорил о том, что знает только Зак». «Я наблюдал за ним», — сказал Джулиан. «Я наблюдал за тобой. Я сумеречный человек, Дженни, и я люблю тебя». Тихий голос завораживал, и Дженни почувствовала, что начинает таять от его звуков. И тут она вспомнила о Саммер. Ярость, жаркая и беспощадная, нахлынула на нее, придав ей сил. Она глянула в голубые глаза Джулиана. Снисхождение, которое она иногда испытывала к нему, исчезло. Сейчас она ненавидела его. Не сказав ни слова, она повернулась и выбежала из темной комнаты. Он последовал за ней, включая по дороге свет. Разумеется, он знал, о чем она думает. «Саммер согласилась», — сказал он, — «как и все остальные. Она по доброй воле согласилась играть. Она же не знала, что игра реальна». Он процитировал строчку из правил. «Я предупреждаю, что игра реальна». «Ты можешь говорить все, что угодно, Джулиан, но ты убил ее». «Я к ней пальцем не притронулся. Собственный страх убил ее. Она не смогла вынести встречи со своим кошмаром». Дженни знала, что спорить бессмысленно, но ничего не могла с собой поделать. «Это несправедливо!» — с яростью воскликнула она. Он покачал головой, удивленно глядя на нее. «Жизнь вообще несправедливая штука, Дженни! Ты еще этого не поняла?» Гнев полностью завладел Дженни. «А кто дал тебе право так играть с нами? Почему ты считаешь себя вправе судить нас?» «Я не нуждаюсь в правах. Послушай меня, Дженни. Законы всех миров, всех девяти, жестоки. Никого в этих мирах не беспокоит судьба отдельного человека. Нет никаких прав. Не существует абсолютного добра. Всем правит закон джунглей. Право не нужно тому, у кого есть сила». «Я не верю тебе». «Ты не веришь, что мир жесток?» На скамье лежала газета. Он поднял ее. «Вот, взгляни и попробуй доказать, что зло проигрывает, а добро побеждает. Докажи мне, что в твоем мире не действует закон джунглей». Дженни даже не взглянула на заголовки. Она и так многое повидала в жизни. «Жизнь», — сверкнул Джулиан улыбкой, — «имеет и зубы, и когти. И раз так, разве не лучше быть в этом мире охотником, а не жертвой?» Дженни покачала головой. Она не могла не признать справедливость его слов, по крайней мере в том, что касалось жестокости мира. Но сердце у нее болезненно сжалось. «Я предлагаю тебе выбор», — проговорил Джулиан. Лицо его стало суровым. «Я уже говорил, что если мне не удастся убедить тебя, я тебя заставлю, любым способом. Если ты не согласишься, мне придется показать тебе свою силу. Я устал от игры, Дженни. Пора принять решение». «Решение давно принято. Я никогда не буду твоей. Я ненавижу тебя». Злоба вспыхнула в глазах Джулиана языками синего пламени. «Ты понимаешь», — усмехнулся он, — «что произошедшее, Саммер, может случиться и с тобой». Дженни словно окатила холодом. «Да», — медленно произнесла она, — «я понимаю». Да, теперь она наконец поняла. Может быть, она не до конца осознавала это раньше, не могла поверить, что Джулиан на это способен, или, по крайней мере, думала, что на нее это не распространяется. Смерть — удел взрослых, а не ее ровесников. Ужасные вещи, по-настоящему ужасные, никогда не случаются с хорошими людьми. Но она ошибалась. Теперь она понимала это, ощущала сердцем. Иногда самое страшное, что можно представить, происходит и с теми, кто этого не заслужил. Саммер, с ней самой. Дженни чувствовала себя так, словно ей открылся величайший секрет, словно она вступила в некое всемирное общество, в общество горя. Теперь она одна из посвященных. Как ни странно, это успокоило ее. Ее утешала мысль о том, что она не одинока, что на свете много людей, у которых умерли друзья или родители, людей, которых постигло несчастье. «Нас много», — думала она, не замечая, что плачет. Мы повсюду, и мы не станем превращаться в охотников, чтобы отомстить за наши страдания другим людям. Никто не станет, ни один из нас. Эба ведь выдержала. Дженни неожиданно вспомнила, что бабушка Ди потеряла мужа, его убили расисты. А еще, что Эба написала у себя в ванной на зеркале. Сделанная от руки надпись казалась неуместной, рядом со стеклом, мрамором, золоченой рамой. «Не причиняй вреда! Помогай, если можешь! Отвечай добром на зло!» Дженни никогда не спрашивала Эбу про эту надпись, да она и не требовала разъяснений. Внезапно Дженни почувствовала поддержку общества горя, как будто все его члены молча выражали ей свою симпатию. Все то, о чем жутко было даже подумать, могло произойти сейчас с самой Дженни, и она это понимала. «Ты прав», — произнесла Дженни, — «возможно, жизнь действительно такова, но это не значит, что я сдамся. По собственной воле я никогда не стану твоей, так что можешь попробовать применить силу». «Попробую», — откликнулся он. Началось все очень просто. Дженни услышала тихое жужжание, и на ее руках села пчела, обычная пчела тускло-золотого цвета. Она отцеплялась своими крохотными лапками за блузку, но затем жужжание повторилось, и вторая пчела опустилась на другой рукав. Опять жужжание, и еще, и еще. Дженни терпеть не могла пчел, на пикниках она первая начинала визжать. «Посмотрите, нет ли ее у меня в волосах?» Ей хотелось прогнать пчел, но было страшно спровоцировать их. Она бросила взгляд на Джулиана, на его удивительные сапфировые глаза и красивое лицо. Сейчас, когда на нем была неброская одежда Зака, его красота казалась совершенно неземной, пугающей. Снова жужжание, и очередная пчела запуталась у нее в волосах, трепеща крылышками и цепляясь все крепче. Дженни улыбнулась. Тут она обратила внимание на громкий звенящий звук и повернулась, чтобы посмотреть, откуда он исходит. Целый рой пчел собрался под крышей гаража, зависнув в воздухе. Дженни отступила назад и услышала предупреждающее «жжжж». Рой переместился, перестроился, превратившись в темное облако. Пчелы устремились к ней. Дженни взглянула на Джулиана, и тут пчелы обрушились на нее градом. Они цеплялись за руки, плечи, садились на грудь. Ей пришлось широко раскинуть руки, чтобы не задавить ни одной из них. Дженни знала, что стоит придавить пчелу, и та ужалит. Это было кошмарно, нереально. Пчелы покрывали ее тело тяжелым шевелящимся одеялом, слишком тяжелым. Дженни пошатнулась. Ей пришлось зажмуриться, потому что из волос пчелы переползли на лицо. Они сидели на ней в несколько слоев, цеплялись друг за друга, они были повсюду. Свободными остались лишь кончики пальцев да малая часть лица. Она чувствовала, как их лапки касаются ее щек. Дженни хотела закричать, но кричать было нельзя, ведь если она закричит, если закричит... Они заползут ей в рот, и тогда точно ужалят. Но ей не удавалось свободно дышать носом. Грудь сдавила под тяжестью. Ей придется открыть рот. Она почти беззвучно вскрикнула, стараясь не двигаться, чтобы не потревожить пчел. До нее донесся голос Джулиана. «Всего одно слово, Дженни!» Она могла только чуть-чуть покачать головой. Минимум движений. Дженни бесшумно всхлипывала, боясь пошевелиться, но не сдавалась, не сдавалась, не сдавалась. «Можешь сделать со мной все, что хочешь», — думала она. Она хваталась за сознание, как за последнюю ниточку, но и та ускользала из пальцев. Ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок. «Не сдаваться!» «Когда я коснусь пола, я раздавлю их», — промелькнула в голове Дженни. «Они обезумеют и ужалят все разом, и тогда я умру!» Но она не сказала ни слова. Темнота нахлынула на нее, и она поняла, что падает.